По сравнению с ярко освещенным коридором, здесь было очень темно. С сумерками позднего вечера сражалась лишь одинокая свеча, установленная на столе. Но она выхватывала из плотного густого мрака лишь небольшой круг пространства. Все остальное тонуло в липкой тьме. Я захлопала ресницами, силясь как можно скорее привыкнуть к смене освещения. Сделала нерешительный крохотный шажок вперед. В следующий миг за моей спиной с оглушительным грохотом захлопнулась дверь. Я подскочила на месте, обернулась было, готовая бежать. Но до моего слуха донесся неприятный металлический лязг задвинувшегося засова. Но самым неприятным сюрпризом для меня стало то, кто именно запер дверь. За моей спиной стоял Абальд. Впрочем, Абальд ли? Целителя сейчас было не узнать. На его губах играла настолько самоуверенная и жесткая ухмылка, что мне стало не по себе. Что это с ним? Такое чувство, будто я вижу перед собой совсем другого человека. Не робкого и милого Абальда, боящегося даже собственной тени, а могущественного мага, способного этими тенями управлять. Ну вот и конец игры, проговорил он. Даже голос у него сейчас был совсем другой. В нем звучала непривычная сталь и лед. Я опять поежилась. Неужели он угодил под чьи-нибудь чары? Но он находился в этой комнате всего минуту, может быть, две, не больше. Кто бы мог зачаровать его за столь короткий промежуток времени? И куда делись Гарольд и та женщина, столь пугающе похожая на меня? «А ты не верил, что все сработает?» — ответил Абальду незнакомый женский голос. Тотчас же в комнате вспыхнули сразу несколько магических искр, веером слетев с пальцев целителя. Я приглушенно ахнула и торопливо зажмурилась. Настолько больно огонь резанул глаза, но почти сразу усилием воли заставила себя открыть глаза и оглядеться. При свете эта комната выглядела куда менее таинственно и пугающе. Она представляла собой нечто среднее между спальней для гостей и рабочим кабинетом. Около окна письменный стол, заваленный пыльными бумагами, которым явно слишком давно никто не прикасался. Несколько кресел, стоящих полукругом около него. Книжный шкаф, чьи полки были девственно пусты. Узкая односпальная кровать. Я гулко сглотнула, увидев Гарольда. Некромант лежал на кровати, широко раскинув руки. В первое мгновение я решила, что он умер, поскольку Гарольд устремил немигающий взор в потолок. Но потом я уловила едва заметное дрожание его ресниц. И уже после этого заметила тончайшие зеленые нити какого-то заклинания, удерживающие его на месте. Подле ног некроманта сидела та самая женщина, которая чуть ранее пригласила его войти сюда. При виде ее я опять сглотнула вязкую от волнения слюну. Я могла бы поклясться, что вижу перед собой Хельгу, погибшую жену Гарольда. Правда, повзрослевшую на несколько лет. Даже тонкий шрам, уродующий ее щеку, был на месте. «Что все это значит?» Мой голос прозвучал до омерзения тоненько, словно писк полузадушенной мыши. Я кашлянула и попыталась продолжить уже увереннее. Правда, вряд ли мне это удалось. «Абальд, что происходит?» Спросила я целителя, решив обратиться именно к нему. Я никак не могла понять причин столь радикальных изменений в нем. Буквально только что он был совершенно другим человеком. Куда только подевалась его обычная мягкость? Куда исчезло затравленное выражение из его глаз? «Это означает то, что мы наконец-то в финальной точке нашего маленького представления», — с насмешкой ответил он. «Не беспокойся, моя маленькая Хеда. Совсем скоро ты узнаешь ответы на все свои вопросы. Правда, боюсь, истина тебя совсем не обрадует». Я опять посмотрела на женщину, которая ласково перебирала разметавшиеся по покрывалу волосы некроманта. «Вы ведь Хельга, правда?» — спросила я. «Ага, Хельга», — спокойно подтвердила она и вдруг шаловливо подмигнула мне, добавив: «Привет, сестренка!» «Сестренка?» У меня начала болеть голова от отчаянных попыток сообразить, что же происходит. «Что-то Кейман задерживается». Между тем с легкой ноткой обеспокоенности проговорил Абальд. «Без него нельзя начинать». «Скоро придет», — равнодушно отозвалась Хельга. «Наверняка пытается отвязаться от того настырного столичного мага. Принесла ведь этого Норберга нелегкая, да в такой неудобный момент». В голосе женщины послышалась нескрываемая досада. Я вспомнила того мужчину, который заговорил с Кейманом на крыльце, его светловолосого брата. «Возможно, если мне удастся выбраться из комнаты, то они помогут мне. Если Феллон и Норберг действительно прибыли из Гроштера, то они не имеют никакого отношения к здешним интригам и не побоятся пойти против нового королевского наместника. К тому же мне показалось, что это сам Кейман их опасается». «Присядь пока», — любезно предложил мне Абальд и кивком указал на одно из кресел, которое словно дожидалось именно меня, выдвинутая в центр комнаты. Естественно, я не собиралась этого делать. Стоя, я чувствовала себя уверенней. И потом, вдруг Абальд отойдет от двери, тогда существует, пусть мизерный, но шанс, что я сумею уличить удобный момент и сбежать. «Сядь!» Устав ожидать от меня хоть какого-нибудь действия, приказал Абальд, оборвав тем самым мои заполошенные размышления. «Ох, каким голосом он это сделал!» Нет, Абальд не закричал на меня, даже не повысил тона. Но в его интонациях я вдруг уловила отчетливое змеиное шипение. Помнится, именно так говорила совсем недавно со мной то чудовище, которое я ненароком вызвала своей кровью в кабинете Гарольда. Спокойное, безмятежное лицо целителя вдруг пошло рябью, будто через его кожу что-то пыталось прорваться наружу. Я попятилась от этого пугающего зрелища, не сводя с Абальда испуганного взгляда, налетела на злополучное кресло и чуть не упала на пол, буквально рухнула на сиденье и трясущимися руками вцепилась в подлокотники, силясь хоть немного умерить дрожь. «Так-то лучше!» Удовлетворенно произнес Абальд, и на его губах заиграла легкая усмешка. «Зачем пугаешь ее раньше времени?» Укоризненно проговорила Хельга, продолжая гладить Гарольда по голове. Добавила с непонятным предвкушением. «Ей и так сегодня придется через многое пройти и многое испытать». Оптимизма мне это обещание не добавило. Напротив, в жарко натопленной комнате меня кинуло в мороз. Что все это значит? «Если ты, Хельга...» Начала я и тут же замолчала. Из-за волнения и страха голос по-прежнему отказывался служить мне. Я кашлянула раз, другой, потом повторила попытку. «Если ты, Хельга, то кто погиб 3 года назад?» Спросила я, глядя на женщину. «Служанка!» Честно ответила она. «Найра! Глупышка! Тогда не задержалась в деревне, а напротив вернулась пораньше, поскольку к тому моменту, когда она приехала к матери, та уже пару дней как скончалась. И это оказалось весьма кстати для меня». Я вспомнила слова Гарольда о том, что тело его жены было обезображено до неузнаваемости. Помнится, он сомневался, Хельгу ли он видел. Что же, получается, его сомнения были более чем обоснованы. Но каким образом Хельга приняла другую внешность? «А...» Вопросительно протянула я, но тут же осеклась. Хельга, улыбаясь, провела раскрытой ладонью по своему лицу, и тотчас же ее внешность на глазах стала меняться. Кожа покрылась морщинами, глаза изменили цвет, из синих став темно-карими, почти черными. Волосы подернулись патиной седины. Миг другой, и на меня с привычной лукавой усмешкой посмотрела Найра. Почти сразу же преображение пошло в другую сторону, и еще через несколько секунд Хельга вернула себе прежний облик. «Это магия?» — изумленно спросила я. «Не совсем», — честно призналась она. «Если бы я добилась этого эффекта при помощи заклинаний, то рано или поздно Гарольд обязательно бы заподозрил неладное. Скажем так, занятия черной магией дают определенные преимущества перед обычными смертными». «Занятия черной магией?» Я невольно сжала кулаки. Неужели Хельга имела глупость совершить сделку с отродьем бога пасынка? «Нет, такую глупость я не совершила». Без особых проблем догадалась она о моих мыслях. «Демоны требуют слишком большую цену за свою помощь. Поэтому я решила развивать свой дар. Поверь, кровавые ритуалы намного расширяют возможности человеческого тела. И повезло, что у моего муженька имелось достаточно книг по этой тематике. Гарольд, этот несносный некромант, как предчувствовал неладное и не подпускал меня к своему кабинету. Пару раз он заставал меня за чтением трудов по некромантии. Пришлось придумать байку о том, что я мечтаю переговорить со своей матерью, якобы убитой при странных обстоятельствах. Но это была ложь. Я прекрасно знала, что моя мать жива и здравствует. Единственным моим желанием было отомстить ей». Я вспомнила, как Хельга назвала меня сестренкой, когда я только вошла в комнату. «Значит ли это?» «У нас одна мать», — подтвердила мою догадку Хельга, вновь принявшись расчесывать волосы Гарольда, который не подавал никаких признаков жизни, будучи под действием чар. Прошипела с настоящей ненавистью: «Ардали, Артьян, в девичестве. Впрочем, очень сомневаюсь, что у нее до замужества была фамилия. Твой отец, Грег Сартьян, подобрал ее в сточной канаве. Причем это самое, что ни на есть, суровая правда жизни, а не оборот речи. У нее было только имя. Слишком красивое имя, данное ей матерью, шлюхой в местном борделе для моряков. Видимо, она мечтала, что дочке повезет больше, чем ей». «Но я не понимаю...» Смущенно забормотала я, не желая верить в такую жуткую правду. «Моя мать родила меня в 18...» «Неправда?» — спокойно проговорила Хельга. «Это тебе так сказали. На самом деле ей было 24, когда она родила тебя. А меня она произвела на свет вообще в 14. Разве это такая редкость? В деревнях порой в 13 замуж выдают. Да, наша общая бабушка пыталась уберечь дочь от ее судьбы. Но что она могла сделать? Красивой девочке не место в борделе. Рано или поздно, но на нее польстится кто-то из пьяных моряков. Обычная история. необычно. То, как Ардали, повезло. Однажды в тот бордель заглянул сам граф. Нет, твой папаша не увлекался походами по подобным местам. Он сопровождал своего друга, пожелавшего немного развлечься подобным образом. И на глаза ему случайно попалась Ардали. Согласись, наша мать ведь была красавицей. В голосе Хельги прозвучала непривычная нежность. Но почти сразу она опомнилась и сурово сдвинула брови, почертила по щеке Гарольда ногтем кровавую царапину, словно пыталась таким образом умерить боль, которая плескалась в ее глазах. Грекс заплатил отступные хозяйке борделя. Сухо продолжила она. В эту же ночь Ардали уехала в роскошном экипаже в его имение. Все считали, что вскоре она вернется, мол, граф наиграется и выкинет поднадоевшую любовницу. Но оказалось, что Ардари вытащила поистине козырного туза. Вскоре хозяйка с удивлением сообщила, что Ардали вышла замуж. И в ее новой жизни не нашлось места для меня. Хельга, не удержавшись, с досадой хмыкнула и вновь располосовала щеку Гарольда ногтем, поставив на нем еще одну кровавую метку. «Правда, граф оказался достаточно щедрым», — проговорила она, откровенно любуясь своими так называемыми художествами. «А скорее, он испугался, что наша бабуля, кстати, ее звали Ирва, начнет болтать, что не попадя своим клиентам. Поэтому он купил скромный домик в Хельвине, назначил небольшое пожизненное содержание, помог оформить опеку надо мной. Естественно, с одним условием. Никаких мужчин, никакого возврата к прежней разгульной жизни. Но, говоря откровенно, это было лишним. Бабуля и без того досыта наелась постельными утехами. Помню, как она кричала по ночам, когда ей снилось, будто она вернулась в бордель. Хельга опять занесла над беспомощным Гарольдом свои острые коготки, но в последний момент передумала. Вместо этого она нагнулась и слизнула с его щеки выступившие капельки крови. Покошачьи мурлыкала от удовольствия. Меня даже передернуло от отвращения. Фу, какая гадость! Мне было 9 лет. Когда моя мать так резко переменила свою жизнь. Негромко сказала Хельга и посмотрела на меня. В таком возрасте я уже все понимала. Помню, как я скучала по ней, как каждый вечер плакала и звала дорогую, любимую мамулечку. И ни разу, слышишь, ни разу она не приехала навестить меня. Она просто взяла и вычеркнула меня из своей жизни, так как будто я никогда не существовала, как будто она не рожала меня в муках и не прятала в шкаф, когда к ней в комнату заваливался очередной пьяный в усмерть моряк. До сих пор в ушах стоят жалобные стоны, непотребные ругательства, которыми ее осыпали, скрип кровати. Как будто я не утешала ее после особо жестоких клиентов, предпочитающих что-нибудь особенное в постели. Не вытирала ей слезы своей маленькой ладошкой и не упрашивала уйти из этого жестокого дома. В глазах Хельги сверкнули злые слезы. Окончание фразы она выдохнула, в конце едва не сорвавшись на стон. «Тише, тише, моя маленькая!» Сочувственно пробормотал Абальд, который, увы, по-прежнему оставался около двери. Хельга запрокинула голову и неполную минуту сидела так, молча и с закрытыми глазами. Когда она продолжила, ее голос звучал отстраненно, как будто она рассказывала чужую историю жизни. «Увы, Ирва не прожила долго», — сказала она. «Работа в борделе, вопреки расхожему мнению, далеко не так проста и легка. Тем более там она пристрастилась к вину. Только алкоголь помогал ей забыть о том, что творили с ней клиенты». Хельга сделала паузу, после чего едва слышно проговорила. «Целыми днями я была предоставлена сама себе. Ирва не обращала на меня особого внимания, топя воспоминания в самом дешевом пойле, на которое хватало жалких подачек графа. Порой даже приходилось побираться по соседям. Благо, что одна из них, которая так и не обзавелась на старости лет мужем и детьми, никогда не жалела для меня горячей похлебки. Жаль, что вскоре она переехала, подалась в теплые края, сказав, что более не в силах выдерживать херьонские зимы. А Ирва, она умерла, когда мне исполнилось 13. С ее смертью прекратилась и выдача денег, поскольку граф не желал содержать чужого выродка. Я осталась одна. Надвигалась зима. И ты теперь знаешь, насколько суровы они в Хельюне. И я решила отправиться к матери. Благо, что на смертном одре Ирва рассказала мне, где ее искать. Нет, я не собиралась садиться ей на шею. Просто хотела попросить место в доме. Пусть бы назначила мне самую грязную работу. Но я была бы сыта, и мне не грозила бы смерть от холода. И опять голос Хельги, несмотря на все ее попытки сдержать эмоции, задрожал от ненависти. Она несколько раз сжала и разжала кулаки, силясь успокоиться. «Мать приказала не пускать меня за ворота имения», — прошептала Хельга. «Она встретила меня около калитки. Я минут 10, не меньше, изревала ей душу. Рассказала про смерть Ирвы, про то, как порой неделями она не кормила меня, витая в алкогольных парах. И я питалась гнилыми соседскими объедками. Я так надеялась, что мать ужаснется моей исповеди и пожалеет меня. Я ведь не просила принять меня в семью на равных. Ну, хотя бы место служанки она могла мне дать. Увы!» Столько горечи и обиды было в последнем слове, что Хельга не могла продолжать. Я уже поняла, каким будет окончание ее истории. «Нет, она дала мне денег», — продолжила она. «Два или три медика. Сказала, что этого мне хватит на первое время. А вообще, я уже взрослая девочка и должна сама найти выход из этой ситуации. Мол, ей было всего на год больше, когда она родила меня. Внешностью меня боги не обидели. При желании выкручусь. Выкрутилась ведь она. А у нее сейчас и без того проблем хватает». Я нахмурилась, пытаясь сообразить, когда именно произошел этот разговор. Хельге было 13. Она на 10 лет меня старше. Получается, мне тогда исполнилось 3. И мой отец, граф Грекс, уже начал мягко намекать жене на необходимость второго ребенка. И его можно понять. Женский век короток. Особенно если учесть, что матушка провела несколько лет в борделе. «И мать приказала мне уходить!» И опять в голосе Хельги прозвучало обжигающая ненависть. «Пригрозила, что если я опять посмею побеспокоить ее, то она спустит на меня собак или прикажет слугам хорошенько отколошматить надоедливую девчонку. А знаешь, что меня разозлило больше всего?» Я промолчала, справедливо сочтя этот вопрос риторическим. Право слово, откуда мне знать, каким будет ответ? «Все это время она держала тебя на руках!» С бешенством фыркнула Хельга. «Хорошенькую кудрявую девочку в белом кружевном платьице. Ты наверняка это не запомнила, слишком мала была, но я прекрасно помню, с какой нежностью и любовью она смотрела на тебя». Потом Ардали ушла, а я еще долго стояла и тупо глядела на захлопнувшуюся калитку, отчаянно надеясь, что она одумается и вернется. Прошло не меньше часа, когда я поняла, что этого не произойдет. И именно тогда я поклялась, что однажды отомщу ей. Однажды она вспомнит этот день, когда ее дочь умоляла ей помочь. А еще я поклялась, что ты тоже пройдешь через все эти унижения и на собственной шкуре поймешь, сколько стоит кусок хлеба. Удивительное дело, но в этот момент мне стало по-настоящему жалко Хельгу. О да, она добилась своего. Я в самом деле ощутила вкус горькой безнадежности и прошла через многое, силясь выжить в равнодушном к чужим бедам городе. «И что было потом?» — спросила я, когда пауза слишком затянулась. Хельга словно забыла о моем присутствии, вновь слизнув выступившие на лице Гарольда капли крови. «Потом?» Хельга невесело ухмыльнулась. «Наверное, мать думала, что я стану подстилкой и буду отдаваться за кусок хлеба. И пару лет было действительно так. Но мне, как ни странно, повезло. Конечно, не так, как ей в свое время. Увы, я не встретила графа, который решил бы взять в жены босоногую нищую девчонку. Зато я повстречала Вейра». «Вейр?» Я мысленно повторила незнакомое имя. «А это еще кто такой?» «Вейр был моим наставником», — подал голос Сабальд, который упрямо не отходил от дверей. «Именно он научил меня магии смерти». «Магии смерти?» Я изумленно хмыкнула. «Но ведь Абальд прежде всего целитель. И потом, почему Тиана не сказала, что ее хозяин тоже забавляется некромантией? Помнится, она утверждала, будто храны умеют определять магию по запаху. Хотя, с другой стороны, Абальд наверняка приказал ей держать язык за зубами. Это же его хран». «Видишь ли, моя милая наивная Хеда, некромантия имеет много общего с целительством», — произнес Абальд, видимо, перехватив удивленный взгляд, который я на него кинула. «Впрочем, ты сама это прекрасно знаешь, иначе не просила бы Гарольда о помощи, когда я наслал на твоего брата огненную лихорадку». Я зло скрипнула зубами, услышав это. Вот, значит, как. Получается, это не Кейман проклял моего брата. Это сделал Абальд. Но я никак не могу понять, что все это значит. «Терпение, моя дорогая». В голосе Абальда послышалась улыбка. До конца истории осталось совсем немного. Итак, из некромантов порой получаются неплохие целители, поскольку они лучше кого бы то ни было способны отогнать вечного странника, желающего увести несчастного в мир духов. Как я тебе уже рассказывал, мой отец был очень известным магом. К нему на лечение выстраивались очереди страждущих. Слава о нем шла по всему Лейтону. Увы, я не унаследовал его дара. Точнее, унаследовал, но он был слишком слаб. Я мог вылечить расстройство желудка или вывести прыщи с лица. Но на более серьезное у меня не хватило бы ни сил, ни возможностей. Отец частенько называл меня позором семьи. Естественно, наедине. В присутствии посторонних Вирварион был самолюбезность и нежность. Улыбчивый, веселый. И никто не поверил бы мне, если бы я рассказал, какой он был со своими домочадцами. Он мог походя отшвырнуть мать так, что она теряла сознание, ударившись о дверной косяк. Подумаешь, он ведь был целителем, то бишь никаких синяков и прочих последствий не оставлял. Но мать частенько бывала на людях, тогда как я рос затворником. Со мной можно было церемониться меньше. Любимым развлечением отца было играться с ножами и огнем. Сказав это, Абальд сделал шаг вперед и медленно засучил рукава просторной шелковой рубахи, прежде небрежно скинув камзол прямо на пол. Я поднесла руку ко рту, сдерживая невольный вскрик. Под тонкой тканью скрывались такие ужасные шрамы, равных которым я еще не видела. Создавалось такое чувство, что Абальду однажды не повезло встретиться с диким хищником, который от души подрал его когтями. На руках. Это еще цветочки. Глухим от затаенного бешенства голосом произнес Абальд. Ты бы видела мою спину. Отец считал это забавным. Он говорил, что таким образом оттачивает свое мастерство целителя. Сначала уродовал меня, а потом через день или два, а порой и через неделю, в зависимости от тяжести моего так называемого «проступка», принимался лечить. Причем неудовольствие отца могла вызвать любая мелочь. Не так сел, не так посмотрел на него, недостаточно быстро ответил на вопрос. Но особенно зрило его, конечно, то, что я был не в силах усвоить простейших заклинаний. Только сейчас я понимаю, что дело было не в моей тупости или нежелании учиться. Просто я до смерти боялся отца. Поэтому не мог запомнить простейшие вещи. Все перекрывал дикий, животный страх того, что я разозрю его, и он опять примется учить меня. Абалет прерывисто втянул в себя воздух и замолчал. Белыми от ненависти глазами, уставившись куда-то поверх моей головы. Тихо, тихо, мой маленький. Попыталась успокоить его Хельга, по иронии судьбы или специально воспользовавшись теми же самыми словами, что и он совсем недавно. «Да, пожалуй, меня сочли бы сумасшедшим. Если бы я осмелился рассказать кому-нибудь о зверствах отца». Продолжил Абальд ровным, безжизненным голосом. «Сколько раз я умолял мать сбежать, но она лишь беззвучно плакала и просила меня говорить потише. А самое обидное, ей было куда и к кому уйти. Ее родители души не чаяли в дочери, и при этом недолюбливали ее мужа, моего отца. Наверное, чувствовали, что не все так ладно в нашей семье, как кажется со стороны. Сколько раз при мне бабушка заводила с ней осторожные разговоры, мол, дочка, если тебе плохо, если тебя обижают, знай, мы всегда будем рады принять и тебя, и нашего внука, и плевать на пересуды соседей. Правда, однажды отец зашел не вовремя. Бабушка испуганно замолчала на полуслове, но отец услышал достаточно. Больше я ее в нашем доме не видел. Отец запретил родителям жены приходить в гости. А мать около недели не выходила из комнаты, по всей видимости, отреживаясь после очередного жестокого урока. «Жуть какая!» Не выдержав, воскликнула я. «Да, жуть!» Равнодушно согласился со мной Абальд. И на какое-то мгновение кровожадная ухмылка словно осветила его лицо, когда он добавил: «Впрочем, не переживай. Мой отец сполна ответил за свои поступки. Ты бы слышала, как он визжал, умоляя не убивать его, словно поросенок на бойне. И тогда я припомнил ему все, все эти годы, проведенные в страхе и постоянной боли. Да, умирал он очень долго и очень мучительно». Я вспомнила рассказ Абальда про жестокую расправу над его семьей, которую учинила Валия в ночь перед свадьбой. Получается, это была ложь? И на самом деле он убил своих родных? «Однако я отвлекся», — опять спокойно продолжил Абальд. «Вернусь к Вейру. Как я сказал, он стал моим наставником. Однажды я сбежал из дома. Уже не помню, что именно я натворил, раз так испугался наказания. Вроде бы разбил любимую чашку отца. Мне было 16. Я считал себя совсем взрослым. Решил устроиться юнгой на каком-нибудь торговом корабле и навсегда покинуть этот проклятый город. Я невольно подумала о Дирке. Ему, конечно, меньше лет, чем было тогда Абальду. Но, помнится, он тоже видел в побеге единственное решение наших проблем. И тоже мечтал навсегда покинуть этот город, который на один месяц в году превращается в ледяной кошмар. «У меня было с собой немного денег», — продолжил Абальд. «Стащил из шкатулки в комнате отца. В первой же портовой таверне я вздумал шикануть. Купил себе какого-то крепкого пойла и еды. Я тогда всерьез полагал, что вот-вот у меня начнется новая, счастливая жизнь. Поэтому устроил что-то вроде кутежа. Считал себя очень крутым и взрослым. Естественно, попал на глаза разным всяким нехорошим личностям. Милый домашний мальчик, впервые в жизни вырвавшийся на свободу из-под опеки тирана отца. Да у меня на лбу была написана вся моя нехитрая судьба. Как и следовало ожидать, ничем хорошим это не закончилось. Мне предложили сыграть на деньги. Обобрали до последнего медика. Надо было бы промолчать, да поблагодарить за полученный урок. Но я начал выступать, обвинил всех в шулерстве и получил удар ножом под ребра. Потом меня выволокли из таверны и кинули в сточную канаву умирать. Там меня и нашел Вейр. Понятия не имею, чем именно я ему приглянулся. Возможно, почувствовал во мне магический дар и заинтересовался, что я тут делаю. А скорее всего, просто был свидетелем той драки и пожалел глупого юнца. Он забрал меня к себе домой, вылечил, а потом спросил, хочу ли я вернуться домой. Полагаю, он знал, каким будет мой ответ, поскольку успел налюбоваться на мои руки, ноги и спину. Нет, Вейр никогда не спрашивал меня об отце и наших взаимоотношениях в семье. Да это было и не нужно. Ответ без того был написан шрамами на моей коже. Полагаю, ты догадываешься, каким был мой ответ? И тогда Вейр сказал, что я обязан вернуться. Но он сделает так, что мой отец больше никогда и пальца не поднимет на меня. Если, конечно, я захочу учиться у него. Вейр сразу предупредил, что это будет нелегко. Служение богу-пасынку всегда презиралось обществом. Хотя именно он дает силу слабым и надежду на отмщение в самой безвыходной ситуации, когда враги намного сильнее тебя. Я был согласен на любые условия. Да что там, предложил он тогда продать душу демону. Я бы согласился, не задумываясь. Абальд сделал паузу, переводя дыхание после своего прочувственного долгого монолога. Затем улыбнулся и добавил: «Но нет, такой жертвы Вейр от меня не потребовал». Забавно. Тех, кто поклоняется богу-пасынку, обычно рисуют какими-то чудовищами, кровожадными нелюдями, получающими удовольствие от мучений других. Но Вейр — самый светлый человек из всех, кого я когда-либо знал. Он никогда не навязывал своей веры мне, и я знал, что в любой момент мог бы уйти от него без всяких последствий для себя. Я недоверчиво хмыкнула. Ох, что-то верится с трудом. Я не люблю сослагательное наклонение. Никогда нельзя с уверенностью утверждать, что было бы, если бы ты поступил иначе. Нет, Абальд может сколько угодно утверждать про благородство и милосердие Вейра, но почему-то мне кажется, что тот был волком в овечьей шкуре. И если бы Абальд отказался учиться у него, то Вейр, не задумываясь, прикончил бы его. А то вдруг вылеченный и отпущенный во свояси юнец начнет болтать про то, что его спаситель увлекается магией смерти и поклоняется богу-пасынку. «Не веришь?» Скорее утвердительно, чем вопросительно протянул Абальд. Криво усмехнулся. «Впрочем, дело твое. Так или иначе, но я стал учеником Вейра. И первый урок, который он мне преподал, заключался в том, что все в жизни взаимосвязано. Без зла нет добра. Без смерти нет воскрешения. Если хочешь лечить людей, то прежде всего должен разобраться, как функционирует организм. А в этом деле без опытов на мертвых телах не обойтись». «И на живых», — чуть слышно добавила Хельга. Хвала богам, она перестала полосовать лицо Гарольда и сейчас просто сидела, внимательно слушая откровения подельника. «И на живых!» Покорно согласился с ней Абальд, и у меня от его равнодушного тона в очередной раз по коже пробежали ледяные мурашки. «О, небо! Как можно так спокойно рассуждать о подобном? И после этого он смеет утверждать, будто его учитель был светлым человеком. Мерзость какая!» «Но это было намного позже», — торопливо добавил Абальд, будто это уточнение меняло суть дела. «И я обычно использовал лишь совсем никчемных личностей. Пропойных пьяниц, окончательно потерявших связь с реальностью, сумасшедших, живущих в собственном мире грез и иллюзий, жестоких преступников, без чьего существования Хельюн лишь выиграл. Зато сколько людей благодаря этому я спас!»